«Хорошо, но под конец он стал глухим, как пень. Разве нет? Поймите, для простого человека глухой музыкант — это так же смешно, как слепой художник. Вам будет еще смешнее, если я скажу, что некоторые специалисты утверждают, что, оглохнув, он стал сочинять еще лучше. Вы шутите? Хотите еще хот-дог?» «Спасибо, нет. Скоро я буду на концерте, который связан как раз с этой темой, и уверен, что потом состоится банкет, поэтому я предпочел бы воздержаться». «Не понимаю, зачем глухому сочинять музыку? Мало того, мне это кажется безнравственным». «А если глубокое своеобразие последних работ Бетховена объясняется именно тем, что он не мог слышать? Когда слушаешь музыку других композиторов, эта музыка, пусть на подсознательном уровне, влияет на тебя, определяя твою манеру сочинять. Хотя здесь речь не идет о плагиате, но если ты не можешь ее слышать, то все идеи неизбежно рождаются в твоей голове, только в ней. Желаю вам удачи. Постарайтесь найти эту симфонию». К ним направлялась группа школьников, и человек за прилавком, почувствовав, что запахло прибылью, столь изобилующий диссонансами и внезапными переходами, что издатель умолял Бетховена написать для консервативных венцев альтернативный, более мелодичный вариант. Первое время его разглядывал. Он вспомнил знаменитые музыкальные скандалы, парижскую премьеру «Весны священной» Стравинского, когда между сторонниками и противниками балета разгорелась рукопашная, или премьеру «Травиаты» в Венеции, где публика разразилась хохотом, когда дородная, пышущая здоровьем певица запела «Чахотка убивает меня, пройдет несколько часов, и меня не станет». То были конкретные произведения. Теперь же баталия могла возникнуть из-за симфонии, которой, скорее всего, и не существовало. Глава шестая. А в это время неподалеку в роскошном номере гостиницы «Палас», где проживала Софи Лучани, дочь Рональда Томаса, телефон звонил не переставая. Однако никто и не думал брать трубку. Наконец дверь ванной распахнулась, и появилась привлекательная женщина лет 30, с мокрыми волосами, завернутая в большое полотенце с монограммой гостиницы. Она подняла трубку, испачкав ее пеной. «Да». «Ты где пропадаешь?» — спросила княгиня Бонапарт. «Я уже 10 минут тебе названиваю». «Я была в ванной, а телефона не слышала, потому что, как тебе известно, я не расстаюсь с айподом». «А это не опасно, дорогая? В конечном счете, это электрический прибор. Если он вдруг свалится в воду, нас это огорчит, Софи». «Прежде всего, это огорчит меня. Тебе не кажется? Но вам с Луи Пьером волноваться не стоит. Айпод работает от крошечной батарейки. Если он и упадет, единственным, кто сварится в смятку, будет Лучо Далло, потому что там записаны почти все его диски. Что-нибудь случилось?» «Луи Пьер не слишком хорошо себя чувствует. Ты очень хочешь, чтобы мы пошли с тобой на концерт?» «Отнюдь. Я могу позвонить Оливеру и сказать, что пойду с ним. А что с твоим мужем?» «Он говорит, что ему плохо после вчерашнего ужина. Но я думаю, что несварение вызвала у него дама после доклада, задававшая ему наглые вопросы. Хочешь, я тоже останусь?» «Нет, Софи, какая глупость. Это концерт твоего отца. Он может обидеться, если ты не придешь. Иди спокойно. Наслаждайся Бетховеном, а завтра поговорим». Женщина положила трубку, встала, чтобы взять сумку со столика у камина, и, наступив на полотенце, в которое была завернута, осталась совершенно голой. Она бросила тревожный взгляд на окно, но, убедившись, что занавески плотно задернуты, успокоилась и стала поднимать полотенце с пола. Порывшись в сумке, она вытащила оттуда два предмета — мобильный телефон последнего поколения и странное деревянное колесико, составленное из двух концентрических окружностей с нанесенными на них буквами и цифрами. Провозившись несколько секунд с колесиками, которые могли крутиться в двух направлениях, она отправила сообщение на один из номеров, занесенных в память телефона —